сказывали мне, уж не знаю, правда ли, что будто бы тетушка сказала ему: «Прокляну тебя, ежели на ней женишься». Спустя несколько лет после кончины своей матери князь Дмитрий поставил, однако, на своем и был пренесчастный. Характер жены его был ужасный. Дети родились, и все умирали, а те, которые пережили их, не оставили потомства. Точно невидимая рука тяготела надо всеми. Княгиню Марфу схоронили рядом с ее мужем в Новодевичьем монастыре, с южной стороны теплого трапезного храма, а тетушка-княгиня Марья Михайловна положена возле той же церкви с северной стороны, где впоследствии поблизости от ее могилы схоронили и брата, князя Владимира. Когда я стала немного приходить в себя после мужниной кончины, я решила взять гувернантку для Клеопатры, которой было 16 лет, и для Сонюшки, которой пошел 10-й год. Я и при Дмитрии Александровиче несколько раз об этом думала и говорила ему, но он и слышать не хотел. В памяти нашей было еще слишком свежо неприятельское нашествие и все ужасы войны, причиненные французами, чтобы решиться принять к себе в дом кого-нибудь из их нации. Более 2 лет Дмитрий Александрович не мог слышать французского языка и запретил детям при себе говорить иначе, как по-русски. Но со временем это неприятное воспоминание о 12-м годе ослабело, и я решилась искать француженку немолодых лет. Много их перебывало у меня, и все они были привертлявые и совсем не то, чего я желала. Наконец, пришла ко мне старушка лет около 60, очень приличная, в темном шелковом платье, с седенькими буклями, такая тихая в манерах и спокойная, что я тотчас решилась ее взять. «Как вас зовут?» — спрашиваю я. «Мадам Рено». Стала я расспрашивать, где она жила, и она рассказала мне притрогательную историю. Она была вдова коммерсанта, имела единственного сына, молодого человека лет 20, прекрасных правил, который пред походом в Россию попал в конскрипцию и должен был отправиться с бонапартовскими войсками в поход. Это очень опечалило мать, и она решилась следовать за сыном, приютилась в числе маркетанток и совершила с ними утомительный путь. Когда неприятельские войска были поражены и стали отступать, в числе пленных оказалась и мадам Рено. В ту пору стояли страшные холода, и этих несчастных пленниц одели в нагольные тулупы и гнали целую толпой не то в Минск, не то в Могилев, и поместили в острог. Не умею сказать, кто был тогда там губернатором. К нему обратилась мадам Рено с просьбой узнать, в живых ли ее сын Доминик и где он находится. У губернатора были дочери. Мадам Рено ему очень понравилась, и он предложил ей остаться у него в доме. Можно себе представить, до чего она обрадовалась такому благополучию. Так она и жила у губернатора. Ее очень полюбили, и когда все барышни вышли замуж, она рассталась с этим добрым семейством и поспешила в Москву, чтобы свидеться с сыном. Чем больше я слушала старушку, тем более она мне нравилась. И уговорилась с ней за 2000 рублей ассигнациями жалования в год. И кроме того, она выговорила, чтобы через воскресенье я давала ей карету и непременно четвернёй, чтобы съездить к обедне в католическую церковь, которая где-то за Басманной, на краю света. Знакомых у меня нет, кроме церкви мне ездить некуда, а сыну моему позвольте по воскресеньям и праздникам приходить обедать. Не ошиблась я насчет мадам Рено. Она была во всех отношениях достойной уважения женщины. Умная, благочестивая, с прекрасным парижским выговором, очень-очень приличной наружности и с манерами и обхождением хорошего общества. Она совершенно сроднилась с нами, так что и сына своего считала как бы общим и, говоря о нем, всегда называла его Нотр-Фис, наш сын. Несколько лет спустя он женился на дочери книгопродавца Риса, который потом ему передал часть своей книжной лавки, а другая перешла к Курбену.